На другой день после этих происшествий Атос не являлся. Д'Артаньян и Портос уведомили об этом де Тревеля. Что касается де Арамиса, то он взял отпуск на 5 дней и был в Руане, как говорили, по семейным делам. Де Тревель был отцом своих солдат. Самый незначительный и неизвестный из них, лишь только надевал мундир его роты, мог быть уверен в его помощи и опоре, как бы его родной брат. Он сейчас же отправился к главному уголовному судье. Позвали офицера, начальствовавшего над постом Красного Креста, и после продолжительных расспросов узнали, что Атос был на время помещен в Фор-Левек. Атос прошел через все те испытания, которые перенес Бонасье. Мы говорили об очной ставке обоих пленников. Атос, чтобы дать время Д'Артаньяну, до сих пор ничего не говорил, и теперь только объявил, что его звали Атосом, а не Д'Артаньяном. Он прибавил, что не знал ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не говорил ни с тем, ни с другим, что он пришел около 10 часов вечера навестить друга своего Д'Артаньяна, а до этого часа был у де Тревеля, где и обедал. 20 свидетелей, говорил он, могли подтвердить истину, и назвал многих известных дворян, между прочим, герцога де ла Тремуля. Второй комиссар был озадачен не меньше первого простым и бойким объяснением мушкетера. Ему, как гражданскому чиновнику, очень хотелось бы обвинить военного, но имена де Тревеля и герцога де ла Тремуля заставили его задуматься. Атос был также отправлен к кардиналу, но, к несчастью, кардинал был в Лувре, у короля. Это было именно в то время, когда де Тревель побывал у главного уголовного судьи и у губернатора Фор-Левека, и, не найдя Атоса, пришел к его величеству. Как капитан мушкетеров, де Тревель мог во всякое время свободно являться к королю. Известно, что король был сильно предубежден против королевы, и что кардинал, не доверявший в своих интригах гораздо больше женщинам, чем мужчинам, искусно поддерживал эти предубеждения. Одною из главнейших причин этого предубеждения была дружба королевы с госпожою де Шеврёз. Эти две женщины беспокоили его больше, чем войны с Испанией, распри с Англией и расстройство финансов. Он был убежден, что госпожа де Шеврёз служила королеве не только в политических, но и в любовных ее интригах, что его всего больше мучило. При первых словах кардинала о том, что госпожа де Шеврёз, изгнавшая в Тур, приезжала тайно в Париж, где пробыла 5 дней, и полиция не знала об этом, король пришел в ужасный гнев. Капризный и неверный король хотел, чтобы его называли Людовиком Справедливым и Целомудренным. Потомству нелегко понять этот характер, объясняемый в истории только фактами, а не рассуждениями. Но когда кардинал прибавил, что не только госпожа де Шеврёз была в Париже, но что притом королева снова вступила в сношение с нею посредством переписки, которую тогда называли каббалистикой, когда он доказывал, что он, кардинал, начинал распутывать самые тайные пути этой интриги, и в ту самую минуту, когда можно было арестовать на месте преступления, гири очевидных доказательствах лазутчика, поддерживавшего сношение королевы с изгнанницей, какой-то мушкетер осмелился насильственно помешать ходу правосудия, бросившись со шпагой в руке на честных людей, на которых возложена была законом обязанность беспристрастно исследовать дело, чтобы доложить о нем королю. Людовик XIII не мог более удержаться. Он хотел уже идти к королеве, бледный, в сильном негодовании, которое иногда доводило этого принца до самой холодной жестокости. И между тем кардинал не сказал еще ни слова о герцоге Бокингеме. В это время вошел де Тревель. Хладнокровный, вежливый, в мундире безукоризненной чистоты. Предугадывая по присутствию кардинала и по расстроенному лицу короля все, что между ними происходило, де Тревель почувствовал себя сильным, как Самсон, перед филистимлянами. Людовик XIII уже дотронулся до ручки дверей, Но, услышав, что вошел де Тревиль, он обернулся. «Вы пришли кстати», — сказал король, который не умел притворяться, когда страсти его достигали известной степени. «Я узнал прекрасные вещи о ваших мушкетерах». «А я имею сообщить вашему величеству прекрасные вещи о гражданских чинах», — сказал хладнокровно де Тревиль. «Что вам угодно», — сказал король высокомерно. «Имею честь сообщить вашему величеству», — продолжал де Тревиль тем же тоном, «что приказные и полицейские люди очень почтенные, но, как кажется, очень раздраженные против мундира, позволили себе арестовать в доме, вывесить на улицу и отправить в Фор-Левек все по предписанию, которое не хотели мне показывать, одного из моих, или лучше сказать, ваших, государь-мушкетеров, безукоризненного поведения, почти знаменитой репутации, известного вашему величеству с хорошей стороны, господина Атоса». «Атоса», — сказал машинально король. «Да, действительно, это имя мне известно». «Припомните, ваше величество», — сказал де Тревиль, «что Атос — это тот самый мушкетер, который в известной вам неприятной дуэли имел несчастье тяжело ранить Кагюзака. Кстати», — продолжал он, обращаясь к кардиналу, «кажется, Кагюзак совершенно выздоровел». «Благодарю», — сказал кардинал, сжимая губы от гнева. «Атос пришел навестить одного из своих друзей», — продолжал де Тревиль, «молодого биарнца, служащего в гвардии вашего величества, в роте Дезессара. Но только что он успел войти к другу своему и, не застав его дома, взял в ожидании его книгу, как толпа полицейских служителей и солдат осадили дом, проломили несколько дверей». Кардинал сделал королю знак, которым хотел сказать: «Это по тому делу, о котором я вам говорил». «Я знаю это все», — сказал король, «потому что все это было сделано по моему приказанию». «Следовательно», — сказал де Тревиль, «по приказанию вашего величества схватили и одного из моих мушкетеров, совершенно невинного, и среди наглой черни, в сопровождении двух гвардейцев, как злодеи, водили этого благородного молодого человека, проливавшего 10 раз кровь свою за ваше величество и готового всегда проливать ее». «Как?» — сказал тронутый король. «Разве так было дело?» «Господин де Тревиль не говорил», — сказал кардинал с величайшим спокойствием, «что этот невинный мушкетер, этот благородный молодой человек, за час перед тем напал со шпагою на 4 комиссаров, которым дано было мною предписание исследовать чрезвычайно важное дело». «Я сомневаюсь, что вы могли доказать это», — сказал де Тревиль своей гасконской откровенностью и военной резкостью. «Потому что за час перед тем Атос, который, как доложу вашему величеству, человек самой знатной фамилии, отобедал у меня, и потом разговаривал с герцогом де Ла Тремулем и графом де Шалю, бывшими также в то время у меня». Король посмотрел на кардинала. «Протокол служит доказательством», — отвечал кардинал на немой вопрос короля. «А избитые мушкетером люди составили протокол, который имею честь представить вашему величеству». «Стоит ли протокол приказного, честного слова военного?» — отвечал гордо де Тревиль. «Замолчите, Тревиль», — сказал король. «Если господин кардинал имеет подозрение против одного из моих мушкетеров», — сказал де Тревиль, «то справедливость кардинала так известна, что я сам прошу произвести следствие». «В том доме, где произошла эта сцена», — продолжал хладнокровно кардинал, «живет, кажется, один биарнец, друг мушкетера». «Вы подразумеваете Д'Артаньяна?» «Я говорю о молодом человеке, которому вы покровительствуете, господин де Тревиль». «Да, это справедливо». «Не подозреваете ли вы, что этот молодой человек давал дурные советы?» «Атосу? Человеку вдвое старше его?» — сказал де Тревиль. «Нет, при том же Д'Артаньян провел вечер у меня». «А, — сказал кардинал, — кажется, все были вечером у вас». «Вы сомневаетесь в моих словах?» — сказал де Тревиль, краснея от гнева. «Нет, сохрани бог, — сказал кардинал, — но только скажите, в котором часу он был у вас?» «О, это я могу сказать вам, наверное, потому что, когда он пришел ко мне, я посмотрел на часы. Было 9:30, хотя я думал, что уже было позже. А в котором часу он вышел из вашего отеля? В половине 11-го, часом позже этого происшествия». «Наконец», — отвечал кардинал, и минуты не сомневавшийся в правдивости де Тревеля, и чувствуя, что терял верх в споре. «Атос был взят в этом доме в улице Могильщиков? Разве запрещается другу навестить друга, мушкетеру моей роты, быть в братских отношениях с гвардейцем роты де Зессара?» «Да, когда дом, где живет друг его, находится в подозрении». «Этот дом в подозрении, Тревель», — сказал король. «Может быть, вы этого не знали?» «Действительно, государь, я этого не знал. Во всяком случае, он может быть в подозрении весь, кроме той части, в которой живет Д'Артаньян. Потому что я могу сказать утвердительно, если верить его словам, что это самый преданнейший слуга вашего величества и самый глубочайший почитатель кардинала. Не этот ли Д'Артаньян однажды ранил Жюсака при несчастной встрече у монастыря кармелиток?» — спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего с досады. «И на другой день Бернажу. Да-да, государь, это он. У вашего величества хорошая память». «Ну, чем же мы решим?» — сказал король. «Это касается больше вашего величества, чем меня», — сказал кардинал. «Я утверждаю, что арестованный виноват». «А я отвергаю это», — сказал де Тревель. «Но у его величества есть судьи. Пусть они решат». «Это правда», — сказал король. «Передадим дело судьям, и пусть они рассудят». «Только очень жаль», — сказал де Тревель, «что в наши несчастные времена самая честная жизнь, самая неоспариваемая добродетель не охраняет человека от позора и гонения. Я вам ручаюсь, что армия не будет довольна, если ее будут подвергать таким притеснениям из-за какого-нибудь полицейского дела». Это было сказано неосторожно. Но де Тревель сказал это с намерением. Ему хотелось взрыва, потому что при взрыве бывает огонь, а огонь освещает. «Из-за какого-нибудь полицейского дела?» — вскричал король, повторяя слова де Тревеля. «Имеете ли вы об этих делах понятие? Знайте своих мушкетеров и не бесите меня! По-вашему, если по несчастью арестуют одного мушкетера, то вся Франция в опасности! Сколько шума из-за одного мушкетера! Я велю арестовать 10 из них, черт возьми, 100, всю роту, и не хочу слышать ни слова! Если только мушкетеры находятся в подозрении у вашего величества, то они уже виноваты, и я готов отдать вам мою шпагу, потому что после обвинения солдат моих я не сомневаюсь, что кардинал обвинит и меня. Так лучше же я сдамся пленным вместе с Атосом, уже арестованным, и Д'Артаньяном, которого, конечно, арестуют». «Перестанете ли вы, гасконская голова?» — сказал король. «Государь», — сказал де Тревель, нисколько не понижая голоса, «прикажите возвратить мне моего мушкетера, или пусть его судят». «Его будут судить», — сказал кардинал. «Тем лучше. В таком случае я попрошу позволения его величества защищать его в суде». Король боялся взрыва. «Если кардинал, — сказал он, — не имеет личных побуждений...» Кардинал предупредил короля. «Извините, — сказал он, — если ваше величество видите во мне предубежденного судью, то я отказываюсь». «Послушайте, — сказал король, — клянетесь ли вы мне именем моего отца, что Атос был у вас во время происшествия и не участвовал в нем?» «Клянусь вашим славным отцом, вами самим, которого я люблю и уважаю больше всего на свете». «Подумайте, государь», — сказал кардинал, «если мы отпустим пленного, нельзя будет узнать правды». «Атос всегда будет готов к ответу, когда приказным угодно будет допрашивать его», — сказал де Тревель. «Он не убежит, кардинал, будьте спокойны, я отвечаю за него». «В самом деле он не убежит», — сказал король. «Его всегда найдут, как говорит де Тревель. При том же, — сказал он, понижая голос и с умоляющим видом смотря на кардинала, — мы этим дадим им повод быть беспечными. Это политика». Такая политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться. «Приказывайте, государь, — сказал он, — вы имеете право миловать». «Право помилования прилагается только к виновным», — — сказал де Тревиль, настаивавший на своем. «А мой мушкетер невинен. Вы, государь, окажете не милость, а правосудие». «Он в Фор-Левеке?» — сказал король. «Да, государь, и в секретной тюрьме, как последний из преступников». «Черт возьми!» — сказал король. «Что же делать?» «Подпишите приказ об его освобождении. Вот и все тут», — сказал кардинал. «Я думаю так же, как и ваше величество, что поручительство господина де Тревиля совершенно достаточно». Де Тревиль почтительно поклонился, с радостью, не без примеси страха. Он предпочел бы упрямое сопротивление кардинала этой внезапной уступчивости. Король подписал указ об освобождении Атоса, и де Тревиль немедленно унес его. Когда он выходил, кардинал дружески улыбнулся ему и сказал королю: «У ваших мушкетеров между начальниками и солдатами существует прекрасная гармония, государь. Это хорошо для службы и заставляет уважать их всех». «Он непременно сделает мне какую-нибудь неприятность», — сказал про себя де Тревиль. «Его никогда не переспоришь, но надо поспешить. Король может сейчас же переменить мнение, и притом все-таки труднее посадить снова человека в Бастилию или в Фор-Левек, чем удержать пленника, который уже там сидит». Де Тревиль торжественно вошел в Фор-Левек и освободил мушкетера, которого не покидало его спокойное равнодушие. Потом, при первом свидании с Д'Артаньяном, он сказал ему: «Вы прекрасно ускользнули. Это вам награда за удар шпаги Жюсаку. Правда, остается еще за Бернажу, но не слишком полагайтесь на это». Де Тревиль был прав, не доверяя кардиналу и думая, что не все еще кончено. Потому что как только капитан мушкетеров затворил за собой дверь, кардинал сказал королю: «Теперь, когда мы вдвоем, то поговорим серьезно, если угодно, вашему величеству, государь. Бокингем был в Париже 5 дней и уехал только сегодня утром». Глава 16. Канцлер Сигье. Невозможно представить себе, какое впечатление произвели эти слова на Людовика XIII. Он то краснел, то бледнел, и кардинал тотчас заметил, что снова приобрел верх над ним. «Бокингем в Париже!» — сказал король. «Что же он здесь делает?» «Без сомнения, составляет заговор с врагами вашими, гугенотами и испанцами». «Нет-нет, он составляет заговор против чести моей с госпожой де Шеврёз, госпожой де Лонгвиль и Канде». «О, государь, какие мысли! Королева слишком благоразумна и, главное, слишком любит ваше величество». «Женщина слаба, господин кардинал», — сказал король. «А что касается до любви ее ко мне, то я знаю уже эту любовь». «Все-таки я утверждаю», — сказал кардинал, «что герцог Бокингем приезжал в Париж по причине чисто политической». «А я уверен, что он приезжал совсем по другой причине, господин кардинал. И если королева виновна, то горе ей». «Впрочем», — сказал кардинал, «как не неприятно мне подумать о подобной измене, но, ваше величество, наводите меня на эту мысль. Госпожа де Лануа, которую по приказанию вашего величества я допрашивал несколько раз, сказала мне сегодня утром, что в предпрошедшую ночь ее величество легла спать очень поздно, что сегодня утром она много плакала и что она весь день писала». «Ну, так, — сказал король, — это без сомнения к нему. Кардинал, я хочу иметь бумаги королевы». «Но как взять их, государь? Мне кажется, что ни я, ни ваше величество не может взять на себя подобного поручения». «Как поступили с женой маршала Данкр?» — вскричал король в сильном гневе. «Обыскали ее шкафы, наконец, обыскали ее самое!» «Жена маршала Данкер была, государь, не больше, как флорентийская искательница приключений, между тем, как августейшая супруга вашего величества, Анна Австрийская, королева Франции, то есть одна из величайших принцесс на свете». «Тем больше ее вина, герцог! Чем больше она забыла свое высокое положение, тем ниже упала. Впрочем, я давно уже решился покончить со всеми этими интригами, политическими и любовными. У нее есть какой-то Лапорт, которого, признаюсь, я считаю главным действующим лицом во всем этом, сказал кардинал. «Так вы думаете так же, что она меня обманывает?» — спросил король. «Я думаю и повторяю вашему величеству, что королева составляет заговор против власти своего короля, но не против чести его». «А я говорю вам, что против того и другого. Я говорю вам, что королева не любит меня, что она любит другого, что она любит этого низкого Бокингема. Отчего вы не арестовали его, когда он был в Париже?» «Арестовать герцога? Арестовать первого министра короля Карла I? Подумали ли вы, государь, сколько было бы шуму? Если бы подозрения вашего величества нисколько-нибудь оправдались, в чем я все-таки сомневаюсь, какой был бы скандал? Но так как он вел себя как бродяга и вор, то надо было...» Людовик XIII не договорил, испугавшись сам того, что хотел сказать, между тем, как Ришелье, вытянув шею, бесполезно ожидал слова, которого король не сказал. «Надо было...» «Ничего», — сказал король, — «ничего». «Но в то время, пока он был в Париже, вы не теряли его из виду?» «Нет, государь». «Где он жил?» «В улице Лагарб, номер 75». «Где это?» «Возле Люксембурга». «И вы уверены, что он не видался с королевой?» «Я полагаю, что королева слишком уважает свои обязанности, государь». «Но у них была переписка. Это к нему королева писала целый день. Герцог, я хочу иметь эти письма». «Но, государь...» «Герцог, я хочу их иметь, чего бы это ни стоило». «Позвольте заметить вашему величеству...» «Разве вы тоже изменяете мне, господин кардинал? Что вы всегда противитесь моей воле? Разве вы тоже в союзе с испанцами и англичанами? С госпожой де Шеврёз и с королевой?» «Государь», — отвечал со вздохом кардинал, «кажется, я не подал повода к подобному подозрению». «Вы слышали, кардинал, я хочу иметь эти письма». «Есть только одно средство». «Какое?» «Поручить это канцлеру Сигье. Это совершенно относится к обязанностям его звания». «Послать за ним сейчас же». «Он должен быть у меня, государь. Я посылал за ним и, уходя в Лувр, приказал просить его подождать, если он придет». «Пошлите за ним сейчас же». «Приказание вашего величества будет исполнено, но...» «Но что?» «Но королева, может быть, не захочет повиноваться». «Моему приказанию?» «Да, если она не будет знать, что это приказание короля». «Хорошо. Чтобы она не сомневалась, я сам предупрежу ее». «Ваше Величество, не забудете, что я сделал все, что мог, чтобы предупредить разрыв?» «Да, герцог, я знаю, что вы очень снисходительны к королеве, может быть, даже слишком снисходительны. И мы об этом поговорим после, когда угодно будет вашему Величеству. Но я всегда буду счастлив тем, государь, что приношу себя в жертву доброму согласию, которое всегда желаю видеть между вами и королевой Франции». «Хорошо, кардинал, хорошо. Пошлите же за канцлером, а я пойду к королеве». И Людовик XIII пошел в коридор, соединявший его кабинет с комнатами Анны Австрийской. У королевы были в это время придворные дамы. Ее госпожа де Гито, госпожа де Сабле, госпожа де Моппазои и госпожа де Гимене. В одном углу сидела испанская горничная ее, Донна Эстефана, последовавшая за ней из Мадрида. Госпожа де Гимене читала. Все слушали ее со вниманием, кроме королевы, которая нарочно устроила это чтение, чтобы, притворяясь слушащую, можно было мечтать на свободе. Мысли ее, украшенные последним отблеском любви, все-таки были печальны. Анна Австрийская, лишившаяся доверенности своего мужа, преследуемая ненавистью кардинала, не могшего простить ей, что она отвергла нежные чувства его имея перед глазами пример королевы матери, которую ненависть эта мучила во всю жизнь ее. Хотя Мария Медичи, если верить запискам того времени, сначала питала к кардиналу то чувство, в котором Анна Австрийская всегда ему отказывала. Анна Австрийская видела, как падали один за другим самые преданные слуги ее, самые искренние советчики, самые дорогие любимцы. Она как будто обладала пагубным свойством приносить несчастье всему, к чему прикасалась. Дружба ее была роковым знаком, вызывавшим преследование. Госпожи де Шеврёз и де Верне были изгнаны. Наконец, Лапорт не скрывал от своей госпожи, что он с часу на час ожидал, что его арестуют. В то время, когда королева была погружена в самые мрачные мысли, дверь отворилась, и вошел король. Чтение тотчас прекратилось. Все дамы встали, и наступило глубокое молчание. Король не сделал никакого приветствия и, становясь перед королевой, сказал ей нетвердым голосом: «К вам придет канцлер и сообщит вам то, что я ему поручил». Несчастная королева, которой беспрестанно угрожали разводом, изгнанием и даже судом, побледнела под румянами и не могла удержаться, чтобы не спросить: «Зачем же он придет, государь? Что такое скажет мне канцлер, чего, ваше величество, не можете сказать мне сами?» Король, не отвечая, повернулся на пятках, и почти в ту же минуту капитан гвардии Гето объявил о приходе канцлера. Когда канцлер вошел, король вышел уже через другую дверь. Канцлер вошел, полуулыбаясь, полукраснея. Так как мы, вероятно, не раз еще встретим его в продолжении этой истории, то не худо познакомить с ним читателей. Этот канцлер был большой забавник. Де Рош, Ла Массель, игумен Нотр-Дамской церкви, бывший некогда камердинером кардинала, рекомендовал Сегие кардиналу, как человека вполне ему преданного. Кардинал поверил ему и не жалел об этом. Сделавшись канцлером, он ревностно служил кардиналу в ненависти его к королеве-матери и мщении против Анны Австрийской, поощрял судей в деле Шале, наконец, обладая полной доверенностью кардинала, так хорошо им заслуженной, он достиг того, что на него возложили странное поручение, для исполнения которого он явился теперь королеве. Королева стояла еще, когда он вышел, но как только она его заметила, села опять на кресло. Сделав знак своим дамам, чтобы они садились на свои подушки и табуреты, и гордо спросила его: «Что вам угодно? Зачем вы явились сюда?» «Чтобы сделать по приказанию короля и со всем уважением, которым я обязан вашему величеству, подробный обыск в ваших бумагах». «Как? Обыск в моих бумагах? Но это низко!» «Извините меня, я в этом случае только орудие короля. Разве его величество не был здесь сейчас и не просил вас приготовиться к этому обыску?» «Обыскивайте. Кажется, меня считают преступницей. Эстефана, дайте ключи от моих столов». Канцлер для соблюдения формы осмотрел столы. Но он знал, что не в столе королева спрятала важное письмо, написанное ею в тот день. Перерывая по 20 раз все ящики столов, канцлер, при всей его нерешительности, должен был, наконец, покончить дело. То есть обыскать саму королеву. Он подошел к Анне Австрийской и с большим смущением сказал ей: «Теперь мне остается сделать самое главное разыскание». «Какое?» — спросила королева, не понимавшая или не хотевшая понимать, в чем было дело. «Его Величество уверен, что вы сегодня писали письмо. Ему известно, что оно не было отослано. Письма этого нет ни в котором столе. Между тем, оно должно быть где-нибудь». «Неужели вы осмелитесь поднять руку на вашу королеву?» — сказала Анна Австрийская, выпрямляясь во весь рост и устремив на канцлера угрожающий взгляд. «Я верный подданный короля, государыня, и сделаю все, что его величество прикажет». «Да, это правда», — сказала Анна Австрийская. Шпионы кардинала донесли ему верно. Я писала сегодня письмо, и это письмо не отправлено. Оно здесь. И королева показала рукой на свой корсаж. «Дайте же мне это письмо», — сказал канцлер. «Я отдам его только королю», — сказала Анна. «Если бы король хотел, чтобы оно отдано было ему, то он сам спросил бы его у вас. Но повторяю вам, что он поручил мне просить его у вас, и если вы не отдадите его мне, ну, то он поручил мне взять его». «Как? Что вы хотите сказать?» «Что мне разрешено отыскать подозрительную бумагу, если бы пришлось даже обеспокоить особу вашего величества». «Какой ужас!» — вскричала королева. «Так не угодно ли вам, государыня, отдать его добровольно?» «Но это низкое насилие!» «Приказание короля, извините меня!» «Я этого не позволю!» «Нет, нет, лучше смерть!» — вскричала гордая королева, и кровь ее вскипела. Канцлер низко поклонился. Потом, с явным намерением не отступать ни на шаг в исполнении возложенного на него поручения, он подошел к Анне Австрийской, в глазах которой показались слезы. Королева, как мы сказали, была прекрасна. Поручение было опасное, но король до такой степени ревновал королеву к Бокингему, что не думал уже ревновать кому-нибудь другому. Сигье решился на все и протянул руку к тому месту, где, по признанию королевы, находилось письмо. Анна Австрийская, бледная как мертвец, отступила на один шаг, и, опираясь левой рукой на стоявший за ней стол, чтобы не упасть, она вынула правой рукой письмо из-за корсажа и протянула его канцлеру. «Возьмите, вот письмо», — сказала она дрожащим голосом. «Возьмите его и освободите меня от вашего ненавистного присутствия». Канцлер, дрожавший от волнения, взял письмо, поклонился до земли и вышел. Едва только дверь за ним затворилась, как королева почти без чувств упала на руки своих дам. Канцлер отнес письмо королю, не прочитав ни одного слова. Король взял его дрожащей рукой и искал адреса, но его не было. Он побледнел, медленно открыл его. Потом, увидя из первых слов, что оно было писано к испанскому королю, быстро прочитал. В нем был целый план атаки на кардинала. Королева просила брата своего и императора австрийского, недовольных политикой Ришелье, главную мыслью которого было унижение австрийского дома, объявить войну Франции и условием мира поставить удаление кардинала. Но о любви во всем письме не было ни слова. Обрадованный король спросил, ушел ли кардинал из Лувра. Ему сказали, что он в рабочем кабинете ожидает приказания его величества. Король тотчас пошел к нему. «Герцог», — сказал он, — «вы правы, я ошибся. Вся эта интрига политическая, и в письме нет ни слова о любви, а зато есть много о вас. Вот оно». Кардинал взял письмо и прочитал его с величайшим вниманием. Окончив, он еще раз прочитал его. «Вот, ваше величество», — сказал он, — «вы видите, до чего дошли мои враги. Вам угрожают двумя войнами, если вы меня не удалите. На вашем месте, государь, я уступил бы таким настойчивым требованиям, и я со своей стороны с истинным удовольствием удалился бы от дел». «Что вы там говорите, герцог?» «Я говорю, государь, что я теряю здоровье в этой постоянной борьбе и вечной работе. Я говорю, что, по всей вероятности, я не перенесу трудов осады Ла-Рошели, и что лучше было бы, если бы вы назначили туда или Канде, или Бассампьера, или кого-нибудь из военных, а не меня. Я принадлежу церкви, и меня отвлекают беспрестанно от моего призвания и заставляют заниматься такими делами, к которым я вовсе не способен. Вы были бы без меня счастливее во внутренних делах, государь, и без сомнения приобрели бы больше славы во внешних». «Понимаю, герцог. Будьте спокойны», — сказал король. «Те, кто назван в этом письме, будут наказаны, как они заслуживают того, и сама королева также». «Что вы говорите, государь? Сохрани бог, если из-за меня королева будет иметь хотя малейшую неприятность. Она всегда считала меня своим врагом, государь, хотя, ваше величество, можете засвидетельствовать, что я всегда горячо принимал ее сторону, даже против вас. Вот если бы она изменила вашему величеству в отношении чести, это другое дело. Тогда я первый сказал бы: «Не жалейте, государь, не жалейте виновную». К счастью, этого нет, и ваше величество получили новое доказательство этого. «Это справедливо, кардинал», — сказал король. «Вы были правы, как всегда. Но королева все-таки заслуживает полного гнева моего». «Вы сами, государь, подверглись ее гневу, и если бы она серьезно побронила ваше величество, я не удивился бы. Ваше величество строго с ней поступили». «Так я всегда буду поступать с моими врагами и с вашими, герцог, как бы они высоко ни стояли и какой бы опасности я ни подвергался, действуя с ними строго». «Королева мой враг, но не ваш, государь. Напротив, она преданная, покорная и безукоризненная супруга. Позвольте же мне, государь, заступиться за нее перед вашим величеством». «Ну, пусть она первая сделает шаг к примирению». «Напротив, государь, вы дайте пример. Вы первые были неправы, потому что подозревали королеву». «Мне первому начать?» — сказал король. «Никогда!» «Государь, умоляю вас». «Да и как же я начну первый?» «Сделайте то, что, наверное, было бы ей приятно». «Что?» «Дайте бал. Вы знаете, как королева любит танцы. Я отвечаю вам, что гнев ее пройдет, если вы покажете такое внимание». «Кардинал, вы знаете, как я не люблю все эти светские удовольствия». «Тем больше королева будет вам за это признательна, потому что ей известно нерасположение ваше к этому удовольствию. Притом, это будет для нее случай надеть те прекрасные бриллианты, которые вы подарили ей когда-то в день ее ангела, и которых она еще ни разу не надевала». «Увидим, кардинал, увидим», — сказал король, который на радости, что королева оказалась виновной в преступлении, мало его занимавшем, и невиновную в том, которого он очень боялся, совершенно готов был помириться с ней. «Увидим, но, право, вы слишком снисходительны». «Государь», — сказал кардинал, — «предоставьте строгость министрам. Снисхождение есть добродетель королей. Окажите его, и вы увидите, что не будете жалеть об этом». Затем кардинал, услышав, что било 11 часов, низко поклонился, прося у короля позволения уйти и умоляя его помириться с королевой. Анна Австрийская, ожидавшая по случаю отнятого у нее письма каких-нибудь упреков, была очень удивлена, когда увидела на другой день, что король делает попытки к примирению с ней. Первая мысль ее была не соглашаться. Гордость женщины и достоинство королевы были так глубоко оскорблены в ней, что она не могла так скоро этого забыть. Но, убежденная советами своих придворных дам, она показала, наконец, вид, что начинает забывать обиду. Король воспользовался первым признаком согласия на примирение, чтобы сказать ей, что в скором времени он предполагает дать праздник. Праздник был такой редкостью для Анны Австрийской, что при объявлении об этом, как предсказывал кардинал, последние следы гнева исчезли, если не из сердца ее, то по крайней мере с лица. Она спросила, когда будет этот праздник. Но король отвечал, что ему надо условиться об этом с кардиналом. В самом деле, король каждый день спрашивал кардинала, когда будет назначен праздник, и каждый день кардинал под каким-нибудь предлогом откладывал назначение дня. Так прошло 10 дней. На 8-й день после описанной нами сцены кардинал получил из Лондона письмо, заключавшее в себе только следующие слова: «Они у меня. Но я не могу выехать из Лондона, потому что у меня нет денег. Пришлите мне 500 пистолей, и через 4 дня, по получении их, я буду в Париже». В тот день, когда кардинал получил письмо, король обратился к нему с обыкновенным вопросом о празднике. Ришелье начал считать по пальцам и говорить про себя. «Она говорит, что приедет через 4 или 5 дней, по получении денег. Надо 4 или 5 дней, пока деньги дойдут, потом 4 или 5 дней ей на дорогу. Итого 10 дней. Да, если принять в расчет противные ветры, несчастные случаи, женскую слабость, то всего наберется 12 дней. «Ну, герцог?» — спросил король. «Сосчитали?» «Да, государь. Сегодня у нас 20 сентября. Городские старшины дают праздник 3 октября. Это будет чудесно, потому что не будет и вида, что вы ищете примирение с королевой». Потом кардинал прибавил. «Кстати, государь, не забудьте сказать Ее Величеству накануне этого дня, что вы желаете видеть, как идут к ней бриллиантовые наконечники, которые вы ей подарили». Часть вторая.